Глава 31. Савина прижалась к батарее. Раскаленный чугун поджаривал задницу сквозь непромокаемую ткань штанов, и это было истинное блаженство. Едва не замерзнув насмерть на развалинах Мюрольского замка, она могла бы часами вот так поджариваться. Да здравствуют Авернь, вулканы и тепловая энергия Земли. «Не хочешь закрыть окно?» — проворчал Нектер, прижав ладонями к столу свою коллекцию гватемальских марок. Жарко натопив комнату, Савина вытащила сигарету и теперь курила, выпуская дым в открытое окно. «Докурю и закрою». Нектер пожал плечами и еще несколько секунд смотрел, как Савина дышит одновременно жаром и холодом. «Чаю хочешь?» «Отцепись ты со своим чаем». Все ясно. Нектер убедился, что социальная работница не в духе. И все из-за медовых каннеле из пекарни Ламии. Он благоразумно убрал в ящик планшетки с марками. «Ты тоже не понимаешь?» «Нечего здесь понимать!» — взорвалась Савина. «Спускаясь от Мюрольского замка, я видела его мотоцикл, припаркованный во Фруадефоне, как раз перед источником. Этот козел Жонас вернулся. Опять будет мучить Амандину. Я-то думала, раз снег не выпал, этой зимой он ее оставит в покое. Но нет, наверное, вздумал по горам полазить или на квадроцикле погонять». Нектер не понимал, почему Савину бесит возвращение Жонаса. «Ну, хорошо. Самый татуированный серфер Аверни снова здесь. Но сейчас есть вещи поважнее, а? Ты слышала, что сказала булочница из пекарни Ламии? Эстебан Либери каждое утро покупал себе каннеле с медом». Савина затянулась сигаретой и забыла выпустить дым в окно. «Эй, поаккуратнее», — забеспокоился секретарь. «Если сушняк Жеральдина или удар учуют запах табака...» «Не вовремя Жонас вернулся. Очень не вовремя. Тем более, когда Амандина в таком состоянии». «Не вовремя вернулся. Амандина в таком состоянии». Нектер ничего не понимал, но, посмотрев на мигающую красную точку пожарного датчика, успокоился. Завитки дыма едва заметным серебристым ореолом окружали седые волосы Савины. «Послушай, Савина, ты понимаешь, что означает эта история с каннеле? Выходит, что бы там ни говорила Мадди Либери, ее сын ничего не имел против меда. И никакой апифобии у него наверняка не было. Она с самого начала нам врала. А значит...» «Амандине лучше бы раз и навсегда послать Жонаса подальше. Я эту песенку наизусть знаю. Он будет каяться, поднесет ей букет цветов, который нарвет на лугу. На этот раз, дорогая моя, я и вправду остаюсь навсегда. И она снова развесит уши. Так все и будет продолжаться до тех пор, пока он не отправится рвать цветочки на другом лужке. У него по дому на каждый сезон и по жене у каждого подъемника. Да уж, сейчас самое время ему здесь объявиться. Том валяет дурака, а доктор Шалибери крутится около него». «Вот-вот», — подхватил Нектер. «Давай поговорим про Мадди Либери. Если она соврала насчет апифобии, значит, могла соврать и насчет всего остального. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что здесь что-то не так». Савина в последний раз затянулась и раздавила окурок о подоконник. «Этот козел опять ее растерзает. И мне потом придется собирать Амандину по кусочкам». Нектер продолжал рассуждать вслух, не зная, слушает ли его Савина. «Надо еще раз созвониться с Лазарбалем. Я одного понять не могу. Он ведь тоже должен был опрашивать булочников и знать про каннеле. Но знал ли он про медовую фобию? Да что ж такое? Только покажется, что картинка сложилась, тут же какая-нибудь деталь выпадает, как если бы не влез на место последний кусочек пазла. И начинай все сначала. Савина захлопнула окно. «Что ты сказал, Ники? Надо все начинать сначала. Начни, пожалуйста. Извини, я не слушала». Она оглядела комнату. «А ты что, не заварил мне чай?»